Шанга. Шанга – самый большой слон зоопарка. Увидев его, маленькие дети кричали: «Мама, смотри, какая гора!» И он, правда, был похож на гору. Такой большой, тяжелый, серый. Привезли его из какого-то зверинца. Говорили, что он очень злой и опасный, поэтому его и отдали в зоопарк. Везли Шанга по железной дороге на большой платформе, потому что в вагоне он не помещался. Платформу со всех сторон загородили досками, сделали двери, крышу, и получился целый дом на колесах. В этом доме и ехал Шанга. Он стоял прикованный к полу, и вместе с ним ехали сопровождавшие его люди. Они следили за каждым движением слона, но это не помешало ему в пути разобрать и сбросить с платформы всю надстройку. Зато в Москве Шанга вел себя на редкость спокойно. Всю дорогу до зоопарка послушно шел со своим служителем и также послушно вошел в помещение. Когда я пришла утром посмотреть на Шанга, он стоял в слоновнике, прикованный цепями за все четыре ноги. Слон поднимал то одну, то другую ногу, пробовал хоботом цепи. Цепи были большие, тяжелые, их с трудом могли поднять два человека. А для этого гиганта, казалось, они были совсем легкими. Шанга поместили отдельно от других слонов, ведь нужно было с ним познакомиться, узнать его характер, повадки. Первое время слон вел себя смирно. Так смирно, что все перестали верить рассказам о буйном характере Шанга. По первому знаку Шанга сажал себе на голову служителя и также осторожно снимал его на пол. Если Шанга приказывали ложиться, то он сразу же ложился, хотя это делать было очень трудно в тесном помещении, да еще скованному цепями. За такое послушание Шанга вскоре решили выпустить к другим слонам. На свободе. В зоопарке, кроме Шанга, было еще четыре слона — Нона, Джиндау, Манька и Мирза. Самая крупная из них — африканская слониха Нона, а самая маленькая — Мирза. Мирза была еще совсем небольшим слоненком, капризным, избалованным. За нее-то больше всего и волновались сотрудники парка. Кто знает, как отнесется к такому малышу Шанга. Вдруг ударит хоботом, покалечит. Но рисковать все-таки приходилось. Ведь не мог же такой огромный слон стоять всю жизнь прикованным в слоновнике. Когда с ног Шанга сняли цепи и открыли двери, чтобы выпустить его на слоновью горку, Шанга даже не понял, что от него требуется. Продолжал стоять на месте и по многолетней привычке прикованного слона переминался с ноги на ногу. Он даже волновался, что не слышит привычного звона цепей. Трогал их хоботом, приподнимал, опять клал, сделал несколько нерешительных шагов к двери, остановился, немного постоял и вдруг неожиданно, захватив хоботом цепи, уже широким, уверенным шагом вышел на площадку. Увидев Шанга, слоны сбились в кучу и с любопытством стали смотреть на него. А он, словно никого не замечая, прошел мимо слоних, поднялся на пригорок и остановился. Слоновья горка — это самое высокое место в зоопарке. Казалось, что весь зоопарк со всеми его клетками, прудами и деревьями лежал у ног этого гиганта. Шанга стоял неподвижно, точно изваяние. С его хобота свисала большая тяжелая цепь. Некоторое время слон стоял так, а потом отбросил цепь далеко в сторону, и когда она со звоном упала на землю, Шанга высоко поднял хобот, и его трубный клич услышали все обитатели зоопарка. Сначала Шанга трубил один, потом к нему присоединились остальные слоны. Они кружились около него, стучали по земле хоботами и так дружно трубили, что кроме их крика ничего не было слышно. С первого же дня знакомства слоны признали Шанга вожаком своего маленького стада и подчинились ему. Даже Мирза, после того, как ей попало за непослушание, перестала капризничать. Теперь слоны выходили из помещения только вместе, а впереди всегда шел Шанга. Никакими силами и соблазнами нельзя было выманить слоних из слоновника без Шанга. Он же загонял их вечером обратно в слоновник, подталкивая сзади головой. Слоны уже не ссорились во время еды и не отнимали друг у друга корм. А если это иногда и случалось, то виновник тут же получал от Шанга удар хоботом. Зато к людям Шанга стал относиться совсем по-другому. Прежде служители всегда свободно подходили к слонам, клали корм, убирали площадку. А тут Шанга начал их гонять. Поднимет хобот и бежит прямо на человека. Пришлось служителям придумывать всякие уловки, чтобы зайти на слоновью горку. Отвлекали Шанга кормом, а пока он ел, убирали. Только продолжалось это недолго. Как-то раз Шанга заметил служителя, и когда тот подошел ближе, бросился на него. Служитель хотел убежать, но споткнулся и упал. Все замерли от страха. Кто-то крикнул. Думали, что слон вот-вот раздавит человека, но слон человека не тронул. Он осторожно поднял его хоботом, поставил на ноги, и только тогда, когда тот стал перелезать через барьер, слегка ткнул хоботом. Но и этого слегка было достаточно, чтобы остальную часть барьера служитель перелетел по воздуху. Хотя слон поступил великодушно, после этого случая желающих заходить к нему больше не стало. Решили загонять Шанга на время уборки во внутреннее помещение слоновника. Заманивали его кормом, а когда он входил, быстро закрывали дверь. Чтобы закрыть вовремя дверь, требовалась большая сноровка, и делал это всегда опытный и старый служитель. Он давно работал со слонами и хорошо знал их повадки. Иногда Шанга упрямился и не хотел идти в слоновник. Тогда служитель забирал и уносил корм. Голод брал свое, и слону приходилось подчиняться. Шанга заметил и хорошо запомнил человека, который запирал его в слоновнике, и этим доставлял ему столько неприятного. Ненависть Шанга. Шанга крепко возненавидел своего служителя и всячески старался ему досадить. Пытался ударить хоботом, бросал в него камни. Камней на слоновьей горке было много. Шанга выбирал самое крупное, потому что их было удобнее брать хоботом, и бросал. Правда, бросал он не очень метко. Служитель легко успевал уклониться. Поведению слона никто не придавал значения. Однако с каждым днем Шанга совершенствовался в своем искусстве. Вся дорожка, по которой ходил служитель, была усыпана камнями. Шанга часами караулил своего недруга у выхода из помещения, высматривал его среди публики. Служитель старался не попадаться слону на глаза, особенно в то время, когда парк был открыт, чтобы предназначенный ему камень не попал в кого-нибудь из посетителей. И все-таки, несмотря на всю осторожность служителя, Шанга его чуть не убил. Случилось это так. Служитель зашел в бухгалтерию. Окна этой комнаты выходили на слоновью горку, и с нее было видно, что делается в помещении. Шанга увидел своего врага. Никто не обратил внимания, как слон взял камень и подошел к барьеру. Служитель уже собирался уходить, когда за его спиной раздался звон разбитого стекла, и огромный камень просвистел над его головой и упал на письменный стол. Вдребезги разлетелся чернильный прибор, чернила залили бумаги, а в разбитое окно полетели другие камни. Прикрываясь папками, едва успели выскочить сотрудники, а разбушевавшийся Шанга еще долго обстреливал камнями комнату. После этого случая решили слона опять заковать в цепи. Но заковать себя Шанга не дал. Когда его отделили от слоних, он пришел в страшную ярость. Метался по слоновнику, бил хоботом, ревел, потом начал выламывать рельсы, из которых была сделана перегородка. Он просунул между ними свои огромные бивни, и мы увидели, как под их напором стал медленно сгибаться рельс. Он гнул рельс до тех пор, пока не сломал себе бивень. Бивень хрустнул, обломился и упал, а слон продолжал выламывать рельс другим бивнем. Чтобы Шанга не сломал второго бивня, пришлось его выпустить опять к слонихам. Оставалось еще только одно средство — убрать с площадки камни. 10 человек несколько суток занимались этой тяжелой работой. Они перерыли всю площадку, выбрали камни и, чтобы не осталось даже маленьких камешков, просеяли землю через специальную сетку. Но не помогло и это. Буханки хлеба, свекла, морковь, картошка. Одним словом, весь корм, который давали Шанга и слонихам, бросал слон в ненавистного ему человека. Пришлось перевести служителя на другую работу. Коварный слон. После ухода ненавистного человека Шанга как будто успокоился. Перестал буянить и даже к остальным служителям стал относиться лучше. Большую часть дня он грелся на солнышке, а когда становилось слишком жарко, купался в водоеме. Купаться Шанга любил. Он забирался в самое глубокое место, плавал там или с головой погружался в воду и совсем скрывался из виду. Публика очень любила смотреть, как купается слон. И в это время около него всегда собиралась толпа. А коварный слон набирал полный хобот воды и, как из пожарного шланга, поливал любопытных. Пострадавшие отбегали в сторону, бронились. С их одежды стекала грязная вода. Многие шли жаловаться администрации. Жалоб поступало так много, что около водоема пришлось поставить дежурную. Когда Шанга купался, дежурная предупреждала публику, что слон может облить их водой. Очевидно, Шанга нравилось устраивать среди посетителей переполох. И когда его лишили этого удовольствия, он придумал новую забаву — срывать с посетителей шапки. И надо сказать, что проделывал это Шанга очень хитро и ловко. Он даже нарочно подманивал к себе посетителей. Клал на барьер хобот и медленно им шевелил. Хобот слона напоминал змею. Он то изгибался, то слегка вытягивался, то вдруг неподвижно повисал на барьере. Сонно-добродушный вид слона и неподвижно лежавший хобот привлекали посетителей. Они подходили к самому барьеру, трогали хобот, брали его в руки. Слон, казалось, не замечал этого. Но стоило неосторожному посетителю подойти слишком близко, как слон обвивал хоботом голову доверчивого человека, ловко срывал с него шапку и тут же ее съедал. Это была настоящая охота за шапками. И бывали дни, когда Шанга съедал их по несколько штук. Особенно нравились Шанга пестрые дамские шляпы. Однажды он увидел на голове пожилой дамы необычную шляпу с большими полями и ярким цветком. Слон сразу обратил внимание на шляпу, перешел на ту сторону, где стояла дама, и стал подманивать ее к барьеру. Как услужливый продавец раскладывает перед покупателем свой товар, так положил перед доверчивой дамой свой хобот хитрый слон. Если же кто-нибудь из посетителей случайно становился между ними, Шанга дул ему в лицо и этим заставлял отойти в сторону. Симпатия слона к даме в шляпе была так заметна, что все обратили на нее внимание. Польщенная посетительница подошла совсем близко и со словами «Какой милый слоник!» протянула к нему руку. А милый слоник только этого и ждал. Сорвал с ее головы шляпу и, прежде чем кто-нибудь успел опомниться, медленно направил ее в рот. Напрасно дама кричала, кидала в Шанга камешками, ничего не помогло. Шляпа с широкими полями и цветком исчезла в пасти слона. Шанга съел ее без остатка. После этого случая пришлось поставить к Шанга дополнительных дежурных. Опять один. Шанга, как обычно, грелся на солнышке, когда радио принесло весть о войне. Наверное, и слон почувствовал, что все изменилось с этого дня. Во-первых, в зоопарке почти не стало посетителей. Куда-то исчезли знакомые служители, и их заменили женщины. По всему зоопарку рыли какие-то канавы. Потом начались тревоги. Пронзительный, воющий звук сирены неожиданно прорезал привычный городской шум. Он нарастал все сильнее и сильнее до тех пор, пока в городе не наступала полная тишина. И также неожиданно обрывался. Шанга ни разу не слышал воя сирены. Он не был похож на привычный вой зверей, не был похож на обычные городские звуки, но этот звук почему-то вселял в него беспокойство. Казалось, что теперь все зависело от этого воя. И то, что слонов загоняли в помещение по нескольку раз в день, и то, что иногда не выпускали вовсе на горку. Однажды слонов не загнали в помещение совсем. И тут же, после воя сирены, глухие удары разрывов начали сотрясать землю. Слоны сбились у стены слоновника, когда что-то неожиданно со свистом упало неподалеку на площадку. Это была зажигательная бомба. Она шипела, разбрасывала брызги пламени, горящие струйки растекались во все стороны и грозили зажечь помещение. Шанга знал, что такое огонь. Еще в зверинце привык он его не трогать, но и не пугаться. Но тут, в этом маленьком горящем предмете, он почувствовал врага. Врага, от которого надо защищаться и вместе с тем нельзя трогать. Инстинктивно он стал шарить хоботом камень, чтобы бросить его в горящий предмет, но камня не было. Тогда Шанга захватил хоботом песок и бросил в горящую бомбу. Огня стало как будто меньше, тогда слон бросил еще и еще. Он бросал песок до тех пор, пока бомба не погасла, и над местом, где она упала, не образовался холмик. Тогда Шанга поступил так, как поступают на воле с самым ненавистным врагом его сородичи. Он встал на холмик ногами и топтал его до тех пор, пока не сравнял с землей. После этого слонов, как и других зверей, решили увезти из Москвы. Однако Шанга был в таком возбуждении, что опасались вести его по улицам, и пришлось оставить его в зоопарке. Но Шанга остался не один. Когда хотели увезти Джиндау, слон ни за что не хотел расставаться со своей подругой. Он ни на шаг не отпускал ее от себя и даже не дал Джиндау подойти к корму, на который ее хотели заманить в помещение. Пришлось их оставить вдвоем. Однако недолго прожили они вместе. Скоро Джиндау заболела. Она перестала купаться в бассейне, не посыпала себя больше песком. Целые дни стояла на одном месте, печально наклонив голову, и не шевелилась. Шанга беспокоила такое поведение подруги. Он лез к ней с играми, толкал ее, как бы приглашая побегать, но Джиндау не двигалась. Она тонко и жалобно кричала, и когда Шанга продолжал донимать ее, отходила в сторону. Через 2-3 дня Шанга и сам почувствовал, что с подругой творится что-то неладное, и перестал ее беспокоить. С каждым днем ухудшалось здоровье Джиндау. Она отказывалась от самой вкусной пищи. Не помогало ей и лечение. Говорят, больные слоны перестают ложиться, потому что боятся, что больше не встанут. Боятся не поднять своего тяжелого тела. Не знаю, правда ли это, но Джиндау тоже перестала ложиться. Она спала теперь стоя, прислонившись к стене. А когда шла, было видно, как тяжело передвигает она ноги. И все-таки ее тянуло на воздух, на солнышко. Как-то днем она хотела выйти, сделала несколько шагов в сторону двери и вдруг тяжело опустилась на пол и легла. Шанга заволновался. Он бросился к Джиндау, стал помогать ей подняться, но она не поднялась. Тогда Шанга закричал, затрубил, выскочил в другое помещение. Поняв, в чем дело, служители быстро прикрыли за ним дверь. Несколько дней Шанга держали в закрытом помещении. Все это время напрасно кричал и звал свою подругу Шанга. А когда его выпустили на опустевшую площадку, увидели, как он похудел за эти дни. Шанга не искал Джиндау. Он взошел, как всегда, на свой любимый пригорок. Некоторое время стоял неподвижно. Потом медленно стал опускать голову. Он опускал ее все ниже, ниже, пока не коснулся бивнями земли. Тогда он встал на колени и глубоко до самого основания воткнул бивни в мягкую землю. Стоял он так долго, не шевелясь, а я стояла и смотрела на Шанга и думала о том, как каждый зверь по-своему проявляет горе. Оставшись один, Шанга опять стал мрачный, угрюмый. Часами стоял он на одном месте или, вытянув хобот, безразлично обходил стоявших у барьера посетителей. И ни один из служителей не мог войти к нему в загон. С такой яростью он на них кидался. Молли. Прошло несколько лет, кончилась война. Опустевший зоопарк снова начал пополняться животными. Привезли и новую слониху. Звали ее Молли. Молли оказалась совсем ручная и очень послушная. Всю дорогу от вокзала до самого зоопарка она спокойно шла за своей служительницей и также спокойно зашла в помещение слоновника. Поместили ее отдельно от Шанга. Увидев Молли, Шанга разволновался. Он не отходил от перегородки, за которой стояла слониха, просовывал сквозь рельсы хобот, старался ее достать, но ничего не получалось. Слониха боялась этого незнакомого ей огромного слона и не подходила близко. Она стояла в стороне и не спеша ела свой корм. Зато Шанга не ел совсем. Он то подходил, то отходил от перегородки. Потом вдруг взял буханку хлеба и бросил ее слонихе. Трудно сказать, почему так поступил Шанга. Быть может, он этим просто хотел привлечь к себе внимание слонихи. Но когда она, с опаской оглядываясь, подошла, чтобы взять хлеб, Шанга осторожно просунул сквозь перегородку хобот и стал им поглаживать Молли. После этого Молли перестала бояться своего соседа, а через несколько дней их выпустили вместе на площадку. Ручная и ласковая Молли хорошо влияла на беспокойного Шанга. Она даже по-своему его воспитывала. Если Шанга бросался на входящую служительницу, слониха загораживала ее собою и не давала в обиду. Пользуясь таким заступничеством, служители не стали перегонять слона на время уборки. Они подзывали Молли и под ее охраной подметали, чистили загон, давали слонам корм. Постепенно Шанга привык к тому, что трогать служителей нельзя. Перестал на них набрасываться, и теперь уже никто не жаловался на его беспокойный характер. Маленький москвич. 2 года прожили слоны вдвоем, а на третий в зоопарке произошло большое событие. У Молли родился слоненок. Это был первый случай рождения слоненка в неволе. До этого слоны в неволе никогда не размножались. Родился слоненок ночью. Утром, когда пришли служители, он уже стоял у матери под животом, а Шанга забился в самый угол загона. Наверное, его прогнала туда Молли, потому что как только он сделал попытку выйти, Молли грозно заревела, и он опять поспешно стал на прежнее место. Чтобы не беспокоить Молли, слонов пришлось разъединить. Молли с малышом оставили в том же загоне, где они находились, а Шанга перевели в соседний. Впрочем, для этого даже не пришлось затрачивать усилия. Видно, Шанга сам был рад уйти от грозной мамаши. Едва открыли ворота, как он тут же поспешил проскочить мимо Молли. Но она все же успела наградить его основательным ударом хобота. После того, как перевели Шанга, Молли стала гораздо спокойней. Она уже не так старательно загораживала собой малыша и даже позволяла служителям к нему подходить и трогать. С первых же дней после рождения слоненок уже крепко держался на ножках. Он даже пытался отходить от матери и все порывался приблизиться к ограде, за которой находился Шанга. Шанга тоже интересовался слоненком. Протягивал к нему между рельсами свой огромный хобот и все старался до него дотронуться. Но Молли бережно охраняла малыша, никуда его от себя не отпускала, и стоило сделать слоненку хоть несколько шагов в сторону, как она тут же загораживала ему дорогу и подпихивала под себя хоботом. Такая забота не совсем нравилась малышу. Кругом было столько интересного, хотелось побегать, поиграть, а тут приходилось стоять около матери. Слоненок тонко, капризно кричал, топал ножками и старался удрать. Постепенно Молли стала отпускать его от себя порезвиться. Трудно себе даже представить, как забавно он играл. Подпрыгивал, приплясывал, топал ножками, неуклюже скакал вокруг слонихи. Он все время приставал к ней, хватал ее хоботком за ноги, за хвост, и если она ела, бесцеремонно залезал к ней хоботком прямо в рот и старался вытащить оттуда еду. Бегая теперь по площадке, малыш часто подходил к самой ограде, за которой стоял Шанга. А как-то раз, когда слониха отвернулась в сторону и занялась едой, вдруг совсем неожиданно протиснулся между рельсами и очутился в загоне у Шанга. Шанга, видимо, страшно обрадовался такому гостю. Он начал трогать его хоботом, обнюхивать. Не растерялся и слоненок. Он заигрывал с Шанга, хватал его за бивни, наскакивал на него. А этот огромный могучий слон осторожно переступал с ноги на ногу, чтобы как-нибудь нечаянно не повредить малыша. Зато как испугалась Молли, когда увидела слоненка возле Шанга. Подняв хобот, она бросилась к ограде и стала громко, тревожно трубить. Слоненок очень неохотно вернулся на ее призыв. Тут Молли принялась его ощупывать, обнюхивать, и, наконец, убедившись, что он цел и невредим, наверное, в виде наказания загнала его хоботом под себя. Однако с этого дня слоненок стал все чаще и чаще ходить в гости к Шанга. Молли к этому постепенно привыкла, и тогда решили открыть в изгороде ворота, чтобы слоны могли находиться вместе. К этому времени слоненок порядочно подрос. Он уже с трудом пролезал под матерью, но по-прежнему оставался таким же веселым, игривым. А игры его стали значительно разнообразнее. Он отлично научился владеть своим хоботком и хватал им все, что ему попадалось. Принесут, бывало, слонам овощи, а слоненок подбежит, выхватит из ведра свеколину хоботком и начнет с ней, как с мечом, играть. Бросит на пол, свекла катится, а он бежит за ней, ножками поддает, ну, совсем будто в футбол играет. Или наступит, ножкой раздавит свеколину и покатится, как на коньке. А то еще принесут слонам отруби, высыплют в кормушку. Тут слоненок всеми четырьмя ногами в кормушку залезет, топтать их начнет, а то еще и сядет на них, как на перину. Никак вылезать не хочет. А слоних стоит и ждет, пока сынок баловаться кончит. Чаще всего он разыгрывался именно в то время, когда приносили корм, и мешал родителям есть. Однажды, когда слонам дали сено, слоненок лег на него, начал валяться, даже пытался перекувырнуться. Головку вниз наклонит, упрется лбом в сено, а заднюю ножку вверх поднимет. Долго играл слоненок. Все это время Молли терпеливо ждала, когда сынок ее перестанет развлекаться и даст ей поесть. Но Шанга, видимо, оказался не так терпелив. Он подошел к слоненку, попробовал вытащить из-под него сено, потом подсунул под него хобот, пытаясь приподнять озорняка, но слоненок никак не хотел вставать. Тогда Шанга взял хоботом его за хвост и довольно сильно дернул. Слоненок вскочил, а Шанга мигом перехватил его хоботом за ухо и, потрепав, отвел в сторону. Потом вернулся и спокойно принялся за еду. По-видимому, такое наказание подействовало на шалуна, потому что с тех пор, стоило Шанга подойти к кормушке, так слоненок тотчас переставал баловаться и отходил в сторонку. Вообще же он был страшный непоседа, и если не лез с играми к родителям, то начинал приставать к служительнице. Как только она входила в загон, слоненок со всех ног бежал к ней. И прежде всего засовывал свой хоботок в карман халата. Там у служительницы всегда был приготовлен для него кусочек сахара. Слоненок вытаскивал сахар и отправлял себе в рот. Потом он начинал теребить служительницу за халат, за юбку, за кофту. Ему хотелось, чтобы с ним поиграли. Он протягивал ей то переднюю, то заднюю ножку, то подставлял бочок, чтобы его почесали. Однажды служительница взяла свежий березовый веник и начала им чистить слоненка. Слоненок был очень доволен. Он поворачивался то одним, то другим боком, а потом вдруг изловчился, вырвал хоботом веник и бежать. Чего он только с ним не проделывал. Начал по полу размахивать, только опилки в разные стороны полетели, а потом подбросил, опять подхватил, опять подбросил, размахнулся им и прямо попал в Шанга. Но Шанга сразу прикончил это веселье. Он забрал веник хоботом, опустил его в рот и с аппетитом съел. Так на этом игра и кончилась. Пока слоненок был совсем маленький, ему давали самые различные имена. Один служитель называл его Милок, другой — Сынок, третий — Малыш. Когда же малышу исполнился год, то настало время ему дать настоящую кличку. Долго не могли решить сотрудники зоопарка, как бы лучше назвать слоненка. Наконец, после долгих споров, остановились на кличке «Москвич». Это была самая подходящая для слоненка кличка, потому что он родился в московском зоопарке. Когда москвичу исполнилось 3 года, он так вырос, что стал ростом почти с мать. Москвич по-прежнему был большой шалун, однако Шанга он слушался, и вся слоновья семья мирно проживала в зоопарке. Конец книги. Август 2006 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Ирина Воробьева.